Эти полудемонические создания очень сильно впечатлились той экспрессией и злостью, которые продемонстрировала вампиресса. Ведь она уже знала от своей младшей сестры о том, как они пытались с ней поступить возле проклятой пустоши. Естественно, что Аниле подобное поведение просто не понравилось. Девушка намеревалась защитить свою сестру любой ценой. А если для этого ей нужно будет открутить пару голов любопытных жриц Дрэу, то в этом не будет ничего удивительного. Ведь таким образом, она всего лишь восстановит справедливость. Справедливость, как она ее понимает. Подумав на эту тему, девушка тихо усмехнулась. Теперь она могла действовать более размеренно и спокойно. Ведь состояние членов ее семьи вернулось в норму. Единственное, что ее сейчас беспокоило, так это полное незнание судьбы ее добычи. А вот это ее очень сильно раздражало. Когда граф вернется, то Сиарато сразу же постарается высказать ему все то, что она про него думает. И в данном случае ей абсолютно не важно то, что он может быть совершенно не в курсе происходящего. Он уже выбран ее дичью, и шансов как-нибудь отвертеться от этого у него просто нет, ведь ее отец открыто объявил это императору. Эльфы. И что теперь мы будем делать? Высокая и красивая девушка, эльфийка задумчиво посмотрела на своих товарищей по несчастью, таких же молоденьких и прекрасных эльфиек. Посол говорит, что мы должны были выполнять какие-то распоряжения нашего короля, а перед отправлением я никаких распоряжений от него не получала. Я попыталась выяснить это с помощью зеркала у посла, но в результате только разгневала короля, который пообещал, что оторвет нам головы, и сам лично скормит нас корням великого дуба, если результатов по заданиям для нашей группы не будет никаких. А о каких заданиях сейчас может идти речь, если мы совершенно не в курсе того, что должны были сделать? Может быть, Ланриали в курсе этих заданий? Блеснула своей интуицией одна из ее подружек, криво усмехнувшись, видимо вспомнив при этом всю свою брезгливость, которую демонстрировала в отношении дочери короля. Ведь она раньше нами руководила, а значит, должна была знать все это. Кроме того, ведь она его дочь. Скорее всего, все свои идеи и задумки он обсуждал именно с ней. Ну так подойди к ней и узнай все. Возмутилась первая девушка, понимая, что ее подружка не собирается сама как-либо вмешиваться в это. Или вы думаете, что я одна должна буду отдуваться за все это? Нет, дорогие мои, мы все пострадаем, если задания не будут выполнены. Судя по выражению лица короля, Арнириер не собирается нас прощать, как это было в прошлые разы, из-за своей дочери. В этот раз, мы сами по себе. И если мы не сделаем то, что он хочет, то боюсь, что твари возле великого дуба прибавится. А почему ты нас заставляешь ходить и узнавать у нее что-то? Поморщилась девушка, которой все это только что высказали. Ты всегда бегала за ней, старательно обслуживала ее. Вот и подойди к ней, по старой дружбе. Пусть объяснит тебе все то, что от нас хочет получить ее отец. А мы, так уж и быть, поддержим тебя, в стороне. Нет уж, милая моя, усмехнулась первая девушка, покачав отрицательно головой. Ты это предложила, вот и пойдешь спрашивать, а я не собираюсь позориться общением с отверженной. Мало ли по какой причине ее собственный отец выбросил из семьи. Мне еще такого позора не хватало. Услышав ее слова, девушки тут же принялись все вместе возмущаться. Все-таки никому из них не хотелось приближаться к отверженной. По какой причине дочь бывшего великого князя эльфов, а ныне короля Арнириера, оказалась отверженной, сейчас никто не знал. Достаточно было это знать. А причины в данном случае были не важны. Раз сам король так решил, то вариантов им не оставалось. Тот, кто будет с ней общаться, мог навсегда себя опозорить. А девушки этого для себя категорически не хотели. Достаточно было того, что на них и так дома все косо смотрели после того, когда их отправили в эту академию. Вот же глупость. Чему их могли научить в этой академии люди? Ведь эльфы всегда были знамениты тем, что считались лучшими магами природы в этом мире. А сейчас им, по какой-то причине, приходилось изображать из себя внимательных учеников, которые старательно пытаются выучить все то, чему их учат люди. Это ли не глупость? Но оспаривать с королем его приказы никто не рисковал. Особенно после того, как Арнириер как буквально на глазах всех придворных превратил с помощью скипетра короля верховного жреца великого леса в какого-то монстра. Самое страшное было в том, что даже великий лес не смог защитить своего верного жреца. В результате, тогда все поняли, что этот великий князь, которого никто всерьез уже даже не воспринимал, оказался хитрее всех. Он нашел скипетр короля, и таким образом смог укрепить свою власть раз и навсегда. Кто-то мог бы, конечно, попытаться поднять против него восстание, но до сих пор у всех перед глазами стояло то, что этот эльф сделал с недовольными. И поэтому о каком-либо противостоянии в ближайшие 500-600 лет можно было даже не говорить. Все они отлично понимали и то, что в данном случае напрашиваться на неприятности от эльфа, имеющего в руках такой артефакт, просто бессмысленно. Ведь никто не сможет ему как-либо сопротивляться. Все силы их народа были сосредоточены сейчас в руках короля, который мог ими распоряжаться так, как ему только угодно. Но в данном случае всех эльфов очень насторожило то, что в результате воздействия скипетра короля, пострадавшие эльфы почему-то превратились в какую-то разновидность нежити. Это было настолько странно, что эльфы просто затаили дыхание, и теперь ждали, что же будет дальше. Судя по поведению княжеских родов, сейчас они выжидали, надеясь на то, что новый король совершит какую-нибудь роковую ошибку и выдаст свои настоящие намерения. Конечно, этот эльф мог бы сейчас попытаться отомстить всем врагам их расы. По крайней мере, все князья именно это и утверждали, когда говорили о том, что бы они сделали, если бы в их собственные руки попал такой древний, и при этом очень мощный артефакт, как скипетр короля. Но по какой-то причине Арнириер не спешил применять полную силу этого артефакта, чтобы возвысить свой народ. У всех, кто догадывался о подобных причинах, было всего лишь две мысли. Первая, про то, что король просто пока не может справиться со всей мощью этого артефакта, поэтому и не рискует задействовать такие масштабные удары по противнику. Вторая, это была мысль о том, что этот артефакт, который все восприняли как скипетр короля, на самом деле им не является. Соответственно, сил в этом артефакте должно быть мало, и ее просто не хватит для того, чтобы сотворить что-нибудь подобное и масштабное. Хотя про силу этого артефакта говорить после того, как он на глазах у всех придворных превратил нескольких довольно могущественных эльфов и верховного жреца великого леса в каких-то монстров, просто было бессмысленно. Значит, у этого артефакта силы-то вообще-то хватало. Но тогда все эльфы просто не понимали того, по какой причине Арнириер медлил, не пытаясь нанести удар по исконным врагам их расы. Да, может быть, он и переживал, что артефакт не справится с многочисленной расой людей, но ведь были еще и дроу. А эти выродки всегда воевали с эльфами. Поэтому их можно было уничтожить, раз и навсегда. Тем более, что они были не настолько многочисленными, как люди. Существовало, конечно, еще одно, маленькое и никому не интересное мнение о том, что король эльфов не хотел напрягать этот артефакт подобными ударами. Все знали, что артефакты древних бывают очень хрупкими, и если нанести такой мощный удар с помощью такого артефакта, то всегда существует возможность сломать его. Естественно, что починить подобный артефакт могут только древние маги, которые когда-то его и создали. Только вот беда, на территории мира Ринар подобных умельцев после Великой войны богов вообще не осталось, а значит, что отремонтировать этот артефакт будет просто некому. Понимая все это, эльфы старались не нервировать лишний раз короля. Не так давно, взбешенный подобными намеками со стороны одного из старых князей, Арнириер превратил и его в монстра, который теперь вместе с остальными бегает по великому лесу. Самое интересное было в том, что эльфы поняли главное, даже великий лес теперь подчинялся королю. Вы спросите, как они это узнали? Да все очень просто. В последнее время участились пропажи эльфов на территории леса. Они просто выходили куда-нибудь по своим делам и исчезали. Многие говорили о том, что таким образом великий лес демонстрирует им всем то, что он просто недоволен. Недоволен качеством жертв, которые ему приносили жрецы. Но позже оказалось, что таким образом великий лес просто питался. Это рассказал всем король. И как-то оспаривать его мнение не смогли даже жрецы. В присутствии многочисленных эльфов Арнириер потребовал у жрецов объяснений по поводу многочисленных пропавших его подданных, которые по какой-то причине просто исчезали в глубине леса. После того, как молчавший жрец был превращен в монстра, другие жрецы тут же принялись рассказывать правду. Оказывается, не только сам лес похищал эльфов, но и жрецы также похищали молодых и многообещающих магов природы, которые очень хорошо пригодились им в качестве удобрений для великого дуба. Разъяренный этой информацией, король тут же приказал наказать этих жрецов тем, что их самих отдали великому дубу. На глазах у всех эльфов, которые собрались в то время на площади, корни великого дуба забрали жрецов. Сначала великий лес медлил, словно не желая наказывать тех, кто его кормил. Но потом, когда король применил скипетр короля и ударил короткой молнией в сам великий дуб, понадобилось буквально несколько мгновений, чтобы вопящие от боли и ужаса жрецы исчезли в земле, куда их уволокли корни растения. После этого король заявил о том, что не позволит такого самоуправства на территории своего государства. Если великий лес не устраивает те жертвы, которые ему будут давать эльфы по приказу короля, то в таком случае, ему лучше сразу вытащить свои корни на солнце. Ведь тогда король эльфов не будет его наказывать так, как мог бы. Возможно, именно эта тирада и заставила великий лес, являвшийся столько времени покровителем эльфов, одуматься. Конечно, молодые эльфы все еще боялись отправляться куда-нибудь вглубь леса. Кто знает, что там может произойти. Но по крайней мере, сейчас их члены семей могут спокойно бродить среди деревьев, как прежде, собирая дары леса, и благодаря его за это всего лишь словами. На следующий день девушки все-таки попытались подойти к своей бывшей соратнице, которая сейчас являлась для них изгоем. Стараясь хоть как-то нивелировать то, что они вынуждены к ней подходить тем, что они подошли все вместе, молоденькие эльфийки обратились к Ланариале и потребовали, чтобы она немедленно им рассказала, что именно требует от них король. Каково же было удивление девушек, когда княжна громко расхохоталась и принялась высмеивать их, старательно демонстрируя всем разумным, которые находились поблизости, что совершенно ни во что их не ставит, ведь они эльфийки. По какой причине она себя так с ними ведет? Но, видимо, Ланариале было все равно, кто они и как себя пытаются поставить там, где находится. Достаточно было того, что они вычеркнули ее из своего круга общения. Когда они снова попытались от нее что-то потребовать, Ланариале сказала девушкам в ответ, что если они еще хоть раз к ней приблизятся, то она намеренно начнет их обнимать и дотрагиваться до них. Судя по всему, их реакция на эти слова доставила ей невероятное удовольствие. Ведь они начали вздрагивать и брезгливо пытаться стряхнуть с себя даже пыль, которая могла попасть на их одежду, с ее стороны. После того, как она как следует насмеялась с этих девчонок, Ланариале сообщила им о том, что никоим образом не собирается им помогать. Ведь они не помогли ей, когда она попала в беду. А значит, пусть свои проблемы решают самостоятельно. Хотят узнать смысл заданий короля. Так пусть у короля и спросит. Высказав им свое мнение и показал свое отношение, Ланариале направилась в сторону учебных кабинетов. Ведь у нее должно было идти сейчас занятие. И девушка не собиралась тратить свое время на бывших товарищей. Разозленной подобной реакцией изгоя, эльфийки попытались как-то оскорбить ее, обзывая различными нелицеприятными словами. В ответ на их реакцию девушка усмехнулась и помахала рукой, пожелав им удачи в общении с королем. Особенно, она пожелала им отдельно удачи, когда они ни с чем вернутся обратно в княжество. Именно после этих слов девушки поняли, что их бывшая подруга таким образом решила им всем отомстить. А значит, им нужно предпринимать меры самостоятельно. Немного посоветовавшись, девушки вспомнили то, какое внимание княжна обращала именно на одного парня. Этот дворянин сейчас по какой-то причине отсутствовал на уроках. Хотя все преподаватели говорили о том, что этот парень собирается продолжить обучение, но только со второго семестра. Возможно, он знает то, что они должны были сделать здесь, в академии. Конечно, одна из них попыталась протолкнуть мысль о том, что может быть им нужно, как жрицам Дрэу, заключать контракты с молодыми магами людей. Но в ответ на ее предположение все остальные эльфийки принялись брезгливо отряхиваться и высмеивать такую наивную девушку. Зачем эльфам нужны маги людей? Ведь они сами являются детьми богов. А значит, что эти неполноценные существа, которые по сравнению с эльфами проживают всего лишь миг, их государству просто не нужны. Тем более, если учитывать то, что у короля появился такой древний и могущественный артефакт. Как следует посоветовавшись, девушки решили, что постараются взять в оборот этого дворянина, когда он вернется в академию. Все-таки, они эльфийки. А значит, он будет вынужден все им рассказать. Приняв такое недвусмысленное решение, девушки, поморщившись, отправились в учебные классы. Ведь им нужно было продолжать изображать из себя примерных студенток. Но хотя девушки так и не поняли того, зачем подобное нужно для их княжества. Но как уже указывалось ранее, задавать подобные вопросы королю сейчас не рисковал никто. Зачем нервировать того, кто может тебя легко и просто превратить в какую-нибудь тварь, а ты даже не сможешь как-то защититься. Возможно, позже они все поймут. Но для этого им надо будет приложить просто невероятные усилия. Ведь им придется общаться с человеком. А для эльфов большего унижения и оскорбления просто не может быть. Когда-нибудь девушки все-таки рассчитаются за это со своей бывшей подругой, Ланариали. Она еще не знает, на что способны эльфийки. Но мстить они будут все вместе. Так они решили, так и будет, Ланариали. Весело рассмеявшись в глаза своим бывшим подругам, княжна удалилась от девушек, ранее составлявших ее окружение, сохраняя на лице веселую улыбку. Но как только она убедилась в том, что они ее больше не видят, лицо Ланариали исказило злая гримаса. Девушка не простила им того, что они ее вычеркнули из своей жизни. И никто из них даже не попытался хоть как-то войти в ее положение или хотя бы в чем-то ей помочь. Сейчас она превосходно понимала цели и желания, которые старательно проецировал всем своим подданным ее отец. Но вся проблема и хитрость в этом всем была в том, что он намеревался делать все чужими руками. А в данном случае, у него не было вариантов. Девушки знали то, что по какой-то причине король Арнириир оставил свою дочь в империи Рикон. Но они не понимали главного. На самом деле, Ланариали не была отверженной. Она была дочерью своего отца, который всего лишь с помощью девушки получил древнейший артефакт своей расы. Более того, даже отдав ее человеку, этот хитрый старикан надеялся на то, что все-таки сумеет получить желаемые для него результаты. А среди этих результатов были гены абсолютного мага, а также черная корона богини Дрэу. Вспомнив об этих заданиях, девушка тихо усмехнулась. Да, она намеревалась использовать все возможные способы, чтобы граф Гранур стал ее слугой. Но ее отец даже не подозревал о том, чего именно Ланариали надеется добиться с помощью всего этого. На самом деле, девушка не собиралась выполнять полностью все его требования и приказы. Ведь тогда, когда она ему говорила о том, что он может никогда не увидеть своих внуков, молодая княжна эльфов не кривила душой. Она говорила правду. После всего того, что он с ней сделал, Ланариали не желала подобной судьбы своим детям. И поэтому намеревалась любым способом сделать так, чтобы он пожалел о том, что сделал с ней. Ведь только тогда, когда Арнириер поймет то, что на самом деле все его планы, связанные с ней, будут разрушены с ее помощью, месть девушке удастся. Она не намеревается идти на поводу у своего старого отца, который сделал из собственной дочери всего лишь очередной инструмент. Точно так же он наверняка поступит и со своими внуками. По какой-то причине, девушка была уверена в том, что стоит только им появиться, как этот старик тут же примется планировать их будущую жизнь, в качестве исполнителей своей воли. По какой-то странной прихоти, этот старик будет уверен в том, что для этих полукровок его воля будет важнее даже, чем их собственная жизнь. В данном случае Арнириер очень сильно ошибался. Ведь их собственная мать постарается вырастить своих детей в ненависти к своему деду. В ненависти и презрении. Они заранее будут знать то, что он за существо, а также будут, как и она, мечтать о мести за свою мать. В этом случае они выступят в качестве инструментов с ее стороны. И вполне возможно, что когда-нибудь им удастся за нее отомстить. Сейчас молодая княжна эльфов даже не пыталась осознать то, что ничем не отличается от своего старого отца, который точно так же использовал для достижения собственных целей ее саму. В первую очередь девушка переживала за то, как ей удастся отомстить ему, а уж различные потери или какие-нибудь жертвы в данном случае ее абсолютно не интересовали. Сейчас Ланриали была настоящей дочерью своего отца, и лучшей представительницей своей расы. Ведь не зря же те, кто сталкивался с эльфами лицом к лицу, всегда утверждал то, что они очень коварны и хитры. Именно поэтому девушка не намеревалась больше скрывать свою настоящую сущность. Если ее отец решился на подобное, то почему бы ей не совершить точно такие же действия в отношении его самого? Именно поэтому она должна была сначала полностью переосмыслить все то, что с ней произошло. Девушка размышляла о том, как себя странно при передаче скипетра короля повел граф Гранур. Этот парень всегда просчитывает свои действия на много ходов вперед. А тут, он отдал эльфам такой древний артефакт и получил взамен всего лишь одну эльфийку. Где тут его выгода? Особенно если учитывать, что он категорически терпеть не может эльфов. Все эти нюансы девушка поняла уже гораздо позже, находясь на территории Академии магии. Ведь здесь она размышляла, опираясь на холодный расчет и успокоившийся разум. Если этот граф заранее все просчитал на много шагов вперед, как он обычно делает, значит в этом деле существует какой-то подвох. Но вот только в чем этот подвох кроется, девушка не знала. Она уже знала о том, что этот парень настолько хитер и умен, что неоднократно пытался предупреждать эльфов о том, что скипетр короля лучше не трогать. Он знал о том, что этот скипетр сейчас является вместилищем силы смерти. Но почему-то девушка была уверена, что это не все те признаки будущих неприятностей для эльфов, который пытался им озвучить молодой дворянин империи. Здесь было что-то еще. Но вот что именно, девушка до сих пор не могла понять. Он пытался предупреждать о том, что такие артефакты обладают собственным сознанием. Что сила, которая сосредоточилась в нем, будет влиять и на того, кто будет ее использовать. Все эти нюансы мог спокойно рассказать и любой маг, оперирующий хоть какой-то стихией. Ведь не зря же говорят, что стихия очень сильно влияет на использующего ее силы мага. И если все так, как им неоднократно намекал граф Гранур, то у эльфов возникли просто невероятные проблемы. Ведь их король, который сейчас соперирует скипетром короля, в буквальном смысле этого слова, с головой нырнул в магию смерти. А ведь он имеет отношение к магии природы. Как же магия природы и магия смерти будут в нем объединяться? Девушка, конечно, знала о том, что ее отец наверняка в первую очередь попытается очистить скипетр от магической энергии смерти. Только для этого необходимо пропустить через этот артефакт такое количество энергии, которой сейчас, наверное, нет даже у всего народа эльфов. На очистку этого артефакта от таких последствий понадобится десятки, если не сотни лет. Возможно, именно на это и уповал граф Гранур, когда отдавал скипетр короля. Хотя какой ему от этого может быть толк, ведь в результате эльфы все равно получат в свои руки то, о чем мечтали, и попытаются нанести удар по врагу. Да, девушка знала коварство своего отца, и почему-то была уверена в том, что ее старик наверняка уже обдумал вариант того, что в результате его ударов все те разумные, у которых будет хотя бы капля крови эльфов, не пострадают. Но при этом, словно какой-то противовес ее мыслям, в голове Ланриали снова всплывали воспоминания о хитрости графа, который уже два раза подряд сумел поставить ее отца на место. Этот парень наверняка предусмотрел и такой вариант развития событий. А это означало только то, что все-таки где-то здесь есть просто невероятно огромный подвох. И этот парень об этом подвохе знает. Возможно, Ланриали, после того как она вынудит этого человека стать ее рабом, сможет также вынудить его рассказать ей главную тайну скипетра короля, которую знает этот человек. Но пока что до этого еще нужно дожить. Ведь она только что вступила в прямую конфронтацию со своими бывшими подружками. И теперь Ланриали даже не может сказать того, какие неприятности или проблемы они могут ей обеспечить. Именно поэтому девушке теперь придется быть вдвойне осторожной, особенно на практических занятиях по магии природы. Княжна не понаслышке знала о том, как можно при помощи случайно выращенного ядовитого шипа отправить на тот свет кого угодно. Поэтому намеревалась быть очень осторожной, ведь эти эльфийки по собственной глупости могут сотворить еще и не такое. Они еще не знают главного, что она на самом деле всего лишь выполняет задание своего отца, хотя и не собирается его выполнять. Подумав об этом, Ланриали снова криво усмехнулась и направилась на уроки. Сейчас ей нужно учиться, ведь так хотел граф Гранур, а так как она его наложница, то должна выполнять его распоряжение. Девушка надеялась на то, что подобное соотношение позиций в их жизненном пространстве долго не продлится. Ведь ей хотелось приказывать самой, а не принимать приказы от него. Все-таки она была княжной эльфов, а он всего лишь человеком, столица империи. Поэтому, в качестве добрососедских отношений и доброй помощи представителям человеческой расы, мой король Харун Благословенный просит вас, император Ларук, оказать королевству Наиру помощь в качестве военной поддержки. Постепенно расфуфыренный посол королевства Наиру все-таки подошел к самой цели своего появления на территории императорского дворца. Ведь вы же не так давно столкнулись с подобной угрозой, которая сейчас угрожает существованию самого королевства. Представители неизвестного вида нечисти уничтожают любую разумную жизнь на землях королевства Наиру, и таким образом мы хотели бы, чтобы ваши войска наконец-то отреагировали на все это.